Техника безопасности. Предохраняйтесь. Возбудители вирусных инфекций, например, таких как ВИЧ, могут передаваться со всеми жидкостями человека, в том числе спермой и вагинальными выделениями. Особенно это актуально для мануального секса с женщиной, где контакт с естественной лубрикацией очень большой. Если вы еще не обменялись справками, в качестве средств защиты можно использовать латексные перчатки и напальчники, презервативы, латексные салфетки. Если латексные салфетки не достать, их можно сделать самостоятельно из презерватива, отрезав от него макушку и разрезав вдоль. Как и в случае с оральным сексом, эпиляция, депиляция гениталий прямо перед сексом повышает риск заражения, поскольку на коже остаются микротравмы. Руки дающей стороны должны быть чистыми. На коже не должно быть трещин. Это как раз лазейка для инфекций. Ногти максимально короткие, без острых углов и заусенец. Позу выбирай максимально удобную тебе, а не следуя советам секс-коучей, как это будет эротичнее. Принимающая сторона может закрыть глаза, если что, а вот если у тебя сведет запястье или пальцы, будет не очень хорошо. Перед мануальным сексом стоит принять душ и для гигиены, и для себя, и для партнера.